Со стороны заднего двора послышались глухие удары и жалобный визг Васьки с жучком. «Я вам дам клад, уроды!» Судя по всему, Янка обрабатывала хвостатых своим любимым ухватом. Патриарх с викарием сразу забыли о делах богословских и насторожили уши. «Я что еще хотел-то сказать?» — заторопился Виталик, пытаясь отвлечь их внимание. «Может, мне церковку какую в моих новых землях поставить?» «Обязательно!» — нетерпеливо отмахнулся викарий. «Дай послушать, как она их гоняет, а потом ставь, что хочешь». Патриарху тоже было интересно. «Совсем оборзели!» — бушевала за стеной Янка. «Святая церковь деньги на дело богоугодное пожертвовала, чтобы народ грамоте да слову Божьему обучать, дома сиротские ставить, а вы, сволочи!» Ее пламенная речь закончилась еще одной серией ударов. «А мы разве на сиротские дома деньги давали?» — удивился викарий. «Янка решила, что 3000 на одни только Библии — это чересчур», — начал выкручиваться юноша. «Но распорядилась сэкономить на пару домов для престарелых и несколько сиротских приютов. Я был не против». «А ты говорил, душа заблудшая», — попенял Алексий III викарию, явно продолжая давно начатый спор. «Да в ней святости поболее, чем вином нашим прихожане не будет». Царский сплетник при этих словах расцвел. Патриарх это заметил, и губы его тронула легкая улыбка. «Мы понимаем, что от старых богов уйти сложно, сын мой. Понимаем, что ересь это, но светлая душа рано или поздно сама истину о Бога найдет и в лоно церкви православной придет», — пояснил он Виталику. «Мы подождем». «Да», — вынужден был согласиться отец Сергий, покосившись на бревенчатую стену гридницы, за которой продолжалась разборка. «Такие души истинному Богу угодны». «Да хватит уже!» — верещал Васька. «Вторую метлу об нас обламываешь!» — вторил ей жучок. «Но я думала на их ухватом», — пробормотал Виталик. «Да на эти деньги столько трав накупить можно, столько людей вылечить!» Продолжала бушевать хозяйка подворья. «А вы тут?» «Опять же, делом благородным дева занимается, врачеванием», — задумчиво сказал архиепископ. «И старательная». Действительно, судя по звукам ударов с заднего двора, Янка воспитывала своих питомцев очень старательно. «Так что, коли жениться надумаешь, сплетник, приводи ее в церковь», — закончил свою мысль викарий. «Так она же не крещеная», — ахнул юноша. «Вот заодно ее крестим», — успокоил его патриарх. «И обвенчаем», — добавил викарий. Царский сплетник смотрел на служителей церкви во все глаза. В его мире их коллеги не отличались такой терпимостью. «Наша церковь, кстати, не против всяких существ, от нас людей отличающихся», — словно отвечая на его мысли, сказал патриарх. «Эльфы, гномы, тролли, болотники с водяными. Все они твари Божии. Главное, чтобы зла на земле не творили, да прихожан наших не обижали». «А вот тех, кто по глупости от Бога отвернулся, на табачок чертов подсел и сам уже почти в беса превратился», — оживился юноша. «Можно ли обратно в лоно церкви вернуть и на путь истины наставить?» «Это ты про тех бесов, что на чертовой мельнице обосновались?» — проницательно спросил викарий. «Угадали, владыко?» в райские кущи никому дорога не заказана, — заверил сплетника патриарх. — Главное, с покаянием, раскаянием истинным к Богу обратиться. Тогда и облик человеческий к ним вернется, и мы поможем душам заблудшим грехи отмолить. — А если у них уже рожки расти начали? — продолжал допытываться Виталик. — Напильника выделим, — успокоил его отец Сергий. — И на посты с молитовкой посадим. — А с гномами и эльфами как? — С ними сложнее, — честно признался патриарх. — Народ древний, живут вообще без богов. Но ведь, сын мой, главное, что они паству нашу не смущают, богохульством не занимаются, так и пусть их живут, кому они мешают. А ежели ты церковь в своих землях поставишь, мысль, кстати, хорошая. Мы, собственно, в первую очередь именно об этом с тобой хотели поговорить. Для того сюда и шли, а ты сам вызвался. Это радует. Так вот, если ты церковь в своих землях поставишь, то, глядишь, и они верой истинной проникнутся, и снизойдет на них благодать Божья. Виталий представил, как тролли с гоблинами и гномами целуют крест и бьются лбами о дубовые доски пола церкви. «Не, деревянно точно не выдержит», — тряхнул головой юноша, отгоняя видение. «Каменную церковь ставить будем». «О-о-о!» В два голоса восхищенно протянули патриарх и викарий. «На дело такое денег не пожалеем», — заверил царского сплетника патриарх. «Лучшего священника в твои земли пошлем приход организовывать». «Да денег вы мне и так уже выше крыши отвалили», — начал отнекиваться юноша. «Так ведь и расходы у тебя растут. Приюты сиротские, да дома презрения для старцев, калик перехожих, нищих да убогих, они ведь тоже денежек стоят», — успокоил его викарий. «Так что будут проблемы финансовые, обращайся», — сказал патриарх. «Согласен». Виталик решил дальше не кочевряжиться, так как видел, что деньги от чистого сердца предлагаются. «Ну, раз такое дело, за новый приход предлагаю выпить». Глухо стукнулись друг от друга кубки. Виталик и гости опорожнили их до дна и навалились на еду. Они успели плотно закусить, прежде чем в гридницу впорхнула раскрасневшаяся, слегка запыхавшаяся Янка. — Вы извините за отлучку. Столько дел, столько дел. — Ничего страшного, дочь моя, — успокоил ее патриарх, поднимаясь из-за стола. Ты прекрасно с ними справляешься. А мы с царским сплетником уже обо всем договорились. Пора его свояси. Поднялся из-за стола и викарий. Ты в заобразной неизменности место под церковь определи, — попросил он Виталика. Как наметишь, нам сообщи. Мы туда отца Симеона с бригадой отправим. С какой бригадой? — опешил юноша. — Строительной. У нас для постройки церквей есть отличные мастера. Каменщики, плотники, столяры. — Фу! — с облегчением выдохнул Виталик. — А я уж думал, еще один криминальный авторитет в Великореченске объявился. — Не понял. — теперь уже опешил патриарх. — Да это я так! — отмахнулся юноша. — Мысли вслух. Мне иногда в голову такая дурь лезет. — Это бывает, сын мой, — степенно сказал патриарх. — Это бывает, — согласился с ним викарий. — Ну, прощай, хозяюшка, наливка у тебя знатная, — похвалил Янку Алексей III, направляясь к выходу. — Спасибо за хлеб да за соль.